Глава 14. Праздник в честь рождения и... На самом деле в мире драконов не было обычая устраивать праздники. Наверное, живя так долго, мы не видели нужды в больших празднествах. Но то был особый случай. Весь мир драконов утонул в праздничном настроении. Этого стоило ожидать. Все-таки наконец-то родился ребенок господина бога дракона, которому все поклонялись, и госпожи Лунарии, которую все обожали. Силард объявил о готовящемся параде в горе драконьего рыка. Максвелл летал по всему миру, собирая драконье мясо. Хаос делал изобретенные в мире людей фейерверки. Даже дрессирующихся у госпожи Доры драконов стали кормить относительно лучше. Со всего мира собрался народ в надежде хоть одним глазком взглянуть на сына господина бога дракона. Это длилось не день и не два, а могло продлиться 10, а то и 20 лет. Драконы жили долго и праздновали соответствующе. Праздник мог и сотню лет продлиться. Все вокруг просто ликовали. Еще никогда мир драконов не был столь счастливым. Мы с господином богом драконом на праздник немного опоздали из-за совещания богов, но даже так стоило господину богу дракону вернуться, как нас встретили радостным хором. Я удивился, не понимая, что происходит, но вот господин бог дракон, судя по всему, сразу все понял. Совершив мощный хлопок крыльями, он стрелой полетел домой, а я, естественно, последовал за ним. «Мой муж, Лаплас, с возвращением!» Встретила нас по прибытию семья. Госпожа Лунария, слуги и настоящее сокровище на руках госпожи Лунарии. Сын господина бога дракона. Ребенок родился, муж мой. Верно. Господин бог дракон выглядел неожиданно неуверенно перед своим собственным ребенком. Он улыбался не особо много, так что выглядел немного хмурым. Но на его лице все равно было видно счастье. Поддержишь его? Да. Господин бог-дракон взял своего ребенка из рук госпожи Лунарии. Не сказать, что неуклюже, но у него немного дрожали руки. Как странно. Для меня же все в мире драконов были как собственные дети. Но он... Он будто особенный. Муж мой, прошу, дай ему имя. Можно? Серьезно посмотрел он на госпожу Лунарию. Да. От вида этого я почувствовал прилив ностальгии. Ведь когда усыновляли меня, он говорил то же самое. Верно. Да. Однако господин бог-дракон остановился. Для него было необычно терять дар речи и отвечать не сразу. Что такое? Не могу придумать. Это нехорошо. Мы же договорились, что ты дашь ему имя, муж мой. Разве нет? Все верно, но я не могу сделать это сейчас. Дай мне немного времени. Хорошо. Ребенку не дали имя сразу при рождении. Господин бог-дракон необычайно сильно колебался. Он всегда был решителен, но есть разница между кем-то вроде меня и частью его самого. Господин бог-дракон еще долго места себе не находил. Даже у меня спрашивал, но я ничего хорошего предложить не мог. Кому-то вроде меня высказывать мнение по такому вопросу – какая чушь. Пожалуй, тут уж ничего не попишешь. Это же был сын самого господина бога дракона. Я мог посидеть от одной лишь мысли, что его по моему предложению назовут. Но хватит об имени. Немного подержав ребенка, господин бог дракон вернул его госпоже Лунарии, которая в свою очередь с ребенком на руках повернулась ко мне, наблюдающему из угла комнаты. Лаплас, иди сюда. Почему бы тебе его тоже не подержать? Мягко сказала она, посмотрев на изнывающего господина бога дракона. Я? Вы уверены? Конечно. Он же твой младший брат. Технически это, конечно же, было так. Меня все же усыновили. Но даже так я никогда не смел вести себя как сын господина бога дракона. Я же им на самом деле не был. Я, может, больше не считал себя питомцем, но место свое знал. Если бы я вдруг забыл оказанную мне доброту, что принесла мне лишь счастье, и стал вести себя неподобающе, я бы тут же покончил с собой. Однако госпожа Лунария сама попросила меня поддержать его, назвала моим младшим братом. Я не мог быть таким упертым и непонимающим и отказаться. «Хорошо», — сказал я и взял ребенка на руки. Он был теплее, чем другие из расы драконов. Хотя, может, это нормально для детей. Я держал его как можно осторожнее, делая все возможное, чтобы ему было удобно. Младенец был похож на господина бога дракона. Такие же серебряные волосы, бесстрашный вид и цвет чешуи. Хотя чешуи у него было на порядок меньше, наверное, из-за примеси человеческой крови. На его лице и некоторых других местах чешуи вообще не было. Если подумать, у меня тоже куда меньше чешуи из-за демонической крови. Хотя нет, грубо так думать о сыне господина бога дракона. Держа его, я чувствовал естественный трепет. На нем точно будет будущее мира драконов, подумал тогда я. А я должен буду помогать его и поддерживать его. Я чувствовал это. После этого по очереди заходили драконы-генералы. Силард, Максвелл, Хаос и госпожа Дора. Все как один были впечатлены ребенком и ушли погружены в свои мысли. Возможно, они чувствовали то же, что и я. После драконов-генералов заходили боги. Обычно они не появляются вне своих миров, но случай был особый. Все пришли дать свои благословения. Бог людей, бог демон, бог небес, бог морей и бог зверей. Это было поразительно. Все же боги каждого из миров пришли ради этого. Еще раз, все и каждый в мире драконов трепетали из-за рождения ребенка. И вот, под самый конец праздника, когда настроение уже пошло на убыль, пришла она. Демонесса с черно-фиолетовой кожей и белыми волосами. Императрица-демон Киришесу Каришесу. «Лунария, поздравляю! Киришесу, а я-то гадала, когда ты придешь?» Как я уже говорил, Киришесу и госпожа Лунария хорошо ладили. И когда госпожа Лунария завидела ее, на ее лице расцвела улыбка. Я и не думал, что они так близки. Я тогда редко бывал дома. Как бы то ни было, они были очень рады видеть друг друга. «Примчалась, как только услышала, что ты родила. Тогда ты немного опоздала. Исследования хорошо шли. Я хотела прийти пораньше, но было все так гладко, что я хотела посмотреть, как далеко я могу продвинуться. Ну и как? Ученые в мире драконов превосходны в изучении деталей. Сначала грубо, но подхватывают быстро. Приятно было снова с ними поработать. А в мире демонов разве нет прекрасных ученых?» «Ха-ха-ха-ха! Прекрасная шутка! Демоны просто свора неотесанных придурков. Настоящих ученых из них не сделать!» У Киришесу был взрывной смех, да и не только у нее. Считай, все короли демона громко смеялись. Посмеявшись, Киришесу повернулась к ребенку госпожи Лунарии. «Покажешь ребенка? Я хочу посмотреть на это блестящее дитя моей лучшей подруги и великого бога дракона!» «Конечно, прошу». «О, удивительно! Какое красивое дитя! Как и ожидалось от драконьего принца! Я прямо вижу, каким умным и мудрым он вырастет!» Тебе это может показаться странным, но вот так Киришесу Каришесу разговаривала. Даже будучи умнейшей и добрейшей из демонов, со словами она не ладила. «Он вырастет умным?» «О, мои глаза меня не обманывают. У меня все дети придурки, и выглядели они как придурки. Но это дитя не такое. Вот как?» «А? Нормально ли так говорить о собственных детях? Говоришь, она же была женой бога-демона? Не богохульство ли это? Ну да, неважно, насколько они близки, говорить такое о детях божьих попахивает святотатством. Но на самом деле нет ничего ужасного в том, чтобы называть демона тупым или безрассудным. Безрассудный демон – демон хороший и не предающий, как они говорили. Конечно, быть умным у них не порицалось, для демона были хорошие и плохие умники. Так что в словах Киришису ничего плохого не было. Она просто имела в виду, сын бога-дракона станет потрясающим, но в другом плане, нежели мои. Это была просто разница в качествах. Ну что, я пойду, Лунария. Не знаю, сколько я еще тут буду, но пока буду, буду с интересом наблюдать за его взрослением. Да, прошу, приходи еще. Конечно, конечно, приду. Ушла она, снова взорвавшись смехом. Такой уж она была. Так тот ребенок и родился. Все благословили его, все любили его. Именно поэтому я... Нет, сейчас еще рано об этом. Если я расскажу об этом сейчас, ты только запутаешься. В общем, то было прекраснейшее время для мира драконов. Отношения с миром демонов шли на лад, даже намек на конфликт пропал без следа. Благодаря Киришису Каришису исследования появлений монстров и внезапных телепортаций шли семимильными шагами. Так и шли мирные годы. Вплоть до того дня. Да, эра мира подошла к концу всего за один день. За этот день. Это был сущий кошмар. Я помню это, будто это было вчера. Тогда я был в отъезде в мире демонов с господином богом-драконом. Мы, как обычно, принимали участие в совещании богов, потом я, как обычно, обсудил дальнейшие планы с Некросом Лакросом. Темой был будущий обмен людьми с помощью недавно завершенных кругов телепортации. С готовым кругом открытие причин случаев с телепортацией было не за горами, ну или в крайнем случае мы могли бы легко возвращать жертв случайной телепортации в их родные миры. То есть, даже если это не решит саму проблему, но как минимум сильно ее уменьшит. Будущее казалось светлым. Когда я доложил господину богу-дракону, этот столь редко улыбающийся человек тепло похвалил меня. «Молодец, Лаплас! Если бы не ты, это заняло бы больше времени. Ты воистину мой сын». Я был на седьмом небе и полон уверенности и самодовольства. Я горделиво выпятил грудь, расправил крылья, гордясь, что достоин места одного из пяти драконов-генералов. Но счастье обрушилось в одночасье. Я вернулся в мир драконов с господином богом-драконом и пошел домой рассказать обо всем госпоже Лунарии. Дом. Милый дом. Я ожидал теплый прием. Меня наконец приняли в семью. Я наконец могу сказать, я дома. Но... О, даже в худших своих кошмарах я не мог представить подобное. «Я дома!» — сказал я. В ответ мне послышался лишь один звук. Детский плач. Завывающий плач. Я бы не придал этому значения. Дети плачут, это нормально. Даже я плакал, когда был ребенком. Но в том плаче было что-то не так. Это был не просто плач. Я спешно прошел в комнату госпожи Лунарии и увидел нечто ужасное. Залитая кровью комната, изувеченные тела и свернувшаяся в луже собственной крови госпожа Лунария в самой середине комнаты, все еще прижимающая к себе завывающего сына.